Сандра растерялась. — выручил Леонардо. — Ты сказала «а», Сандрильона. Повтори снова, но без этого «а». Тогда Сандра четко и ясно произнесла «Сандрильона». Ответ правильный. Входите. Щелчок. Двери зашлись посредине и ушли в стены. Впереди зажегся свет, и они увидели настоящий древний супермаркет. Перед ними было помещение с низким потолком, опирающимся на массивные бетонные колонны, заставленное металлическими стеллажами, на которых лежали и стояли штабеля консервных банок, всевозможные коробки, пакеты, бутылки. Вот это да! — Ничего себе запасы! — задохнулся от восторга Карл. — Твой дед Сандра был миллионером? — Миллиардером, — уточнила Сандра. — Тогда понятно. — И это все еда? — Сама не знаю, Карлуша. А чего мы стоим? — Давайте войдем и поглядим. Они пошли вдоль стеллажей супермаркета, поражаясь, восхищаясь. Даже на первый взгляд было очевидно, что дедушка Сандры готовил запасы на долгие годы. — Ну, что будем делать, дорогие? — спросила Сандра, когда они закончили обход и вернулись к выходу. — Ничего, — сказал Ланселот. — Мы ничего сейчас не будем здесь трогать и закроем дверь. А потом, Сандра, ты скажешь нам все пароли. Мы их запишем, будем снова входить сюда только по необходимости. Наши женщины решат, что нужно взять отсюда для детей, что для кухни, а что для дома. Вы спасли нас, Сандра и Леонардо. Пойдемте, обрадуем остальных. Погоди, Ланселот, вон там я вижу плитки шоколада. Карл, ты ел когда-нибудь шоколад? Только в реальности. Да и то очень давно. Ну так возьми себе плитку. Нет, я не могу. Почему? Вы чего? Не понимаете, что ли? Тут, может, на 1000 человек еды хватит. Тут всего так много, что можно жить и жить, если честно жить. А если каждый будет отсюда тащить еду для себя одного, то из этого непременно выйдет какая-нибудь пакость. Я такое начинать не хочу. Он сглотнул слюну и решительно отвернулся от соблазна. — Молодец, парень, — сказал он Ланселот с искренним одобрением. У меня в твои годы не было ни такой воли, ни таких крепких моральных устоев. — Годы были не те, — назидательно сказал Карл. — Мой брат Филипп говорил, что в тяжелые времена негодяи живут лучше порядочных людей. Но во времена очень тяжелые, порядочные люди выживают легче негодяев. — Теперь понятно, в кого ты такой, — сказал Ланселот. Карл потупился и отвернулся, хотя слова Ланселота ему понравились. Закрыв за собой дверь супермаркета, все двинулись к третьей двери. Нажав кнопку, Сандра принялась разгадывать третий пароль. Сначала был тот же вопрос об имени, а потом вопрос совсем уж неожиданный. «Кто небесный покровитель строителя дома? Пророк Илья?» Ответ правильный. «Назовите имя небесной покровительницы его жены, святая Елизавета. Назовите имя сына ее небесной покровительницы, Иоанн Креститель». Ответ правильный. Входите. Подумать только, Сандра, какой мудрый у тебя был дедушка, — восхитился Ланселот. Он выбрал такие коды, что даже тот, кто мог бы узнать историю семьи и все ваши имена, все равно не сумел бы ответить правильно, не будучи христианином. Я бы ни за что не сумел. Да, дедушка у меня был мудрый. Дверь перед ними открылась. И они вошли в большую комнату с низкими сводами, опиравшимися на стоявшие посредине и вдоль стен массивные кирпичные колонны. Возле двери на стене были укреплены три огромных кронштейна, и на них висели три колокола разной величины. Сандра легонько тронула веревку, и колокол тотчас тихо отозвался. Торцевая стена впереди сияла темным золотом и иконами. «Иконостас!» «Это настоящая катакомбная церковь», — подумала Сандра. Между колоннами стояли книжные шкафы со стеклянными дверцами. «Так вот где было главное бабушкино книгохранилище», — догадалась Сандра, проходя вдоль шкафов и оглядывая стоящие за стеклом сотни и сотни книг. Примерно на середине комнаты кончились ряды шкафов,